Глава 23. Диана. Полина давно уснула, а Игоря все еще не было. Мой звонок он сбросил и коротко написал, что будет позже. Когда именно, позже не уточнил. Время перевалило за полночь. Глаза начинали слипаться, но я все ждала его. В квартире было душно, на улице тоже. Воздух словно не двигался. Я открыла окно, распахнула балкон, чтобы устроить сквозняк, но и это не помогло. Во втором часу я опять позвонила Игорю. Чем дольше тянулись гудки, тем сильнее сердце охватывала тревога, но тут и лязгнул замок. Я бросилась в коридор. «Где ты?» Начала было и осеклась. Игорь стоял, придерживаясь за дверной косяк. Нахмурился, сфокусировал на мне взгляд. Покачнулся и тихо выругался. В таком состоянии я видела его всего пару раз в жизни. Первый — вечер после того, как он похоронил родителей. Второй — на свадьбе наших друзей. Подошла и, взяв под руку, помогла добраться до кухни. Он тяжело сел на диван, и я, налив холодной воды, дала ему стакан. Он посмотрел на него тяжелым взглядом, но не притронулся. Повесил голову и, крепко зажмурившись, потер переносицу. «Прости, жемчужинка», — сказал он глухо и шумно втянул воздух. «Прощу, если объяснишь, в честь чего праздник». «Какой к черту праздник?» — процедил он. «Что-то с ребенком?» Это была первая мысль, пришедшая в голову. Сердце ёкнуло. Игорь мотнул головой. «Погано, жемчужинка. Мне бы ее суку, ненавидеть. Но... сука...» Он снова выругался и поднял на меня взгляд. «Иди ко мне». Я подошла. Присела на пол у ног Игоря и положила ладонь ему на колено. Он погладил меня по голове. «У тебя бывало чувство, когда сделала как надо, а внутри мерзко? Вот тут...» Он ударил себя кулаком по груди. «У всех такое бывало?» «Да...» Мы замолчали. Ладонь Игоря соскользнула мне на плечо. Но взглядом он так и держал меня. Я улавливала запах крепкого спиртного и подавленность мужа. Ворот его рубашки был расстегнут. Взгляд проникал в душу. «Можно больше не беспокоиться насчет Светы», — сказал он спустя, наверное, минуту. «Сегодня я отвез ее к Ковалевскому». Он замолчал еще ненадолго. «Сам отвез, Диан, понимаешь? Она думала, я к отцу ее везу, а я...» Он жестко усмехнулся. «Я ее и отвез к отцу. Почти». «Понятно», — вздохнула я. «Понятно тебе. Мне самому ни хрена не понятно, а тебе понятно». «А мне понятно», — подтвердила я. Он снова коснулся моей головы и погладил так нежно, что горло сжалось от подкативших слез. Мы смотрели друг другу в глаза, и я не чувствовала ни ревности, ни гнева, хотя и должна была. Игорь потянул меня вверх и посадил к себе на колени, уткнулся в шею, и уже я положила ладонь ему на затылок. Перебирала его густые темные волосы и смотрела в темноту за окном. Неужели теперь правда все? «Я прожил с ней 3 года, понимаешь?» — просипел Игорь. 3 чертовых года, а потом взял и...» Я поцеловала его волосы и прижала к себе, как ребенка. Сердце переполняли нежность и любовь. «Ты очень хороший человек, Игорь. И то, что ты чувствуешь, нормально. «Если бы ты был другим, я бы не смогла полюбить тебя так сильно. А я полюбила». Еще раз коснулась губами и встала. «Тебе лучше лечь сейчас. Пойдем. Поздно уже. Пора спать». Игорь. Башка трещала. Когда я проснулся, Дианки рядом не было, но из кухни доносились голоса. «Черт подери!» — процедил я, сев на постели. На тумбочке стоял стакан. Рядом на записке лежала таблетка. «Съешь меня», — прочитал, взяв записку. «Выпей меня», — обнаружилась вторая под стаканом. Именно так я и сделал, и пошел в душ. «Кто к нам идет?» — бодро спросила Дианка. «Папа!» — с готовностью отозвалась дочь. «Точно, папа!» — подтвердила Диана и выразительно посмотрела на меня. Я поморщился. «Кофе?» — спросила она коротко, с пониманием, и я кивнул. Сел за стол рядом с Полей. «Кушать!» — объявила она. «И ты кушать». Чего мне не хотелось, так это есть. Какого лешего после Ковалевского я вместо того, чтобы поехать домой, потащился в паб, не знаю. Порция коньяка, вторая. Хотел приглушить совесть, но алкоголь только раззадорил ее. Диана поставила передо мной кофе. Я и не услышал, как перестала гудеть кофемашина. «Некоторые вещи просто приходится делать», — сказала Дианка. «Не вини себя. Виноват отец Светы, а не ты». Она хотела отойти, но я ухватил ее за футболку и вернул обратно. Обхватил ее бедра и уткнулся лбом в живот. Диана погладила меня по голове, по плечам и высвободилась. «Если ты не хочешь завтракать...» «Это только твои проблемы. Мы с Полькой хотим, да?» Она посмотрела на дочь. Полинка важно кивнула. Меня стало отпускать. «Да, Диана права». Глотнул кофе. Крепкий, черный, как надо. И все здесь и сейчас, этим утром, в этой квартире и на этой кухне, как надо. Так... как и должно быть. Диана. Днем Игорь снова уехал. Куда, спрашивать я не стала. Хотя сдержалась с трудом. Сам Игорь ничего не сказал. И мне оставалось только довериться ему. А что я еще могла? После прогулки с Полиной я снова обошла квартиру. Назвать ее домом пока не получалось. Но для этого прошло очень мало времени. Что жизнь теперь пойдет своим чередом, верилось трудом. Чтобы развеять грустные мысли, я включила музыку и через несколько минут с удивлением услышала подвывание. По-другому это назвать было сложно. «Ты поешь?» — спросила я у Польки. Она замолчала и как будто застеснялась, но потом неуверенно кивнула. «Слушай, здорово. А спой еще. Ну, спой для мамы», — попросила я и, присев рядом, сама стала подпевать песни. Вместо того, чтобы запеть, Поля стала пританцовывать. «Господи, моя милая, такая смешная». Я взяла ее за руки и тоже начала танцевать. Полинка улыбалась, а потом стала смеяться, и меня захлестнуло счастье. «Да вам, девчонки, на сцену нужно!» Раздалось вдруг от двери гостиной. Полька тут же бросилась к Игорю, а я осталась на месте. Улыбка так и не сходила с губ. В одной руке у Игоря был большой мягкий медведь, в другой — цветы и бумажный пакет с ручками-лентами. «Ты решил задарить меня?» — спросила, идя к мужу. «Почему бы и нет?» Он вручил пакет мне. «Пришла пора сделать что-то красивое». «Самое красивое ты уже сделал». Я посмотрела на рассматривающую, доставшегося ей медведя Полику. «Она наша общая заслуга. Твоя в большей степени». «Не в большей», — возразила я. «Игорь, тебе не кажется, что этот спор какой-то... не такой?» Он обнял меня свободной рукой и поцеловал. Поцелуй был короткий и целомудренный, но и этого оказалось достаточно, чтобы внизу живота зародилось желание. «Как насчет поездки в развлекательный центр?» — спросил он и перевел взгляд с меня на Польку. «Хочешь попрыгать на батуте, ягоза?» «Хочу!» — с готовностью ответила Поля. Снова взгляд на меня. «Тогда осталось уговорить маму». Я вздохнула. «А что меня уговаривать? Не отпущу же я вас без присмотра. Еще украдут». Сказала и осеклась. Улыбка застыла на губах и постепенно сошла на нет. Игорь впился в меня взглядом. Сколько бы продлился этот момент, не знаю. Но тут Полинка опять затянула одной ей понятный мотив, никак не совпадающий с мотивом песни, и мы вместе посмотрели на нее. «Мы не отдадимся ни в чьи руки», — сказал Игорь. «Только в твои. Обещаем. Но все равно ты поедешь с нами». Торгово-развлекательный центр мало чем отличался от того, где мы были несколько недель назад. Зато отличалось все остальное. Настроение, наши отношения с Игорем и, самое главное, мой статус. Мама. Каждый раз, когда я слышала это заветное «мама» от Поли, во мне как солнце вспыхивало. Дочь вовсю резвилась на батуте вместе с такими же крошками-бусинками, как она сама. А мы с Игорем наблюдали за ней. Он обнимал меня за талию, я привалилась к нему. «Тебе идет это платье. На тебе оно смотрится красиво». «Ты уже говорил». «И что?» «Ничего». Я посмотрела на мужа. В пакете, который он мне вручил, оказалось легкое летнее платье лилового цвета с белым ремешком из кожи, белые босоножки и сумка к ним. А еще сережки с жемчугом и комплект нежно-лилового нижнего белья. Игорь попросил, чтобы я надела обновки. Так я и сделала. Одевалась и старалась не смотреть на ярлычки. Раньше я и подумать не могла, что когда-нибудь буду носить такие дорогие вещи, но... Счастливой меня делали не они. Объятия Игоря, смех Полины — вот это было важно. Время для попрыгушек закончилось, и запыхавшаяся Полька скатилась с батута. Я помогла ей обуться, но подняться она мне не дала. Ухватилась за меня и горячо выдохнула. «Я люблю тебя, мамочка». Игорь коснулся моего плеча и поднял дочь на руки. «А папочку ты любишь?» «Люблю», — застенчиво сказала она. «Это что, родительская ревность?» — спросила я у мужа. В его глазах была улыбка, и я тоже улыбнулась. «Нет, это я ревновала, а не он. Не просто так дочь Дмитриева захотела, чтобы он был ее». «Ты лучший мужчина на свете», — сказала я тихо. «И знаешь, я очень хочу, чтобы у нас был еще один ребенок. Очень, Игорь». «Я тоже», — ответил он, и я поняла его без каких-либо объяснений. Оставив машину у дома, мы зашли в сквер. Нарезвившаяся Полька смирно сидела у Игоря на руках, но домой не хотела. «Я тоже». Сев на лавочку, я сняла босоножки и пошевелила пальцами. «О чем задумалась?» — спросил Игорь, присев рядом. «В данный момент о том, что в таких босоножках не ходят без педикюра. Тихо засмеялась я. Полька не выпускала из рук динозаврика, которого я купила ей в детском магазине, когда мы уходили. Моя бы воля, я бы скупила все игрушки, хоть у нее их было полно. Ощущение абсолютного счастья подернулось туманом. Я всегда мечтала о большой семье. Хотела, чтобы у нас было трое детей. Но выносить Полинку мне стоило огромных усилий. «Что теперь будет с бизнесом Дмитриева?» Спросила, чтобы отвлечься. «Это решать самому Дмитриеву и его юристам». Я кивнула. «Ну да, могла бы сама додуматься». «А ты?» «А я?» В его глазах заплясали веселые искорки. «Я не такой уж и осел, жемчужинка. Как бы там ни было, а кое-чему у Бориса я научился. Так что можешь смело записываться на педикюр. Хотя...» Он посмотрел на мои ноги. «Как по мне, ты прекрасна без всякой мишуры».